Денисов удивился. Хозяин квартиры? Самый авторитетный здесь. Личность. Очень скрытный. Вожак? Ребята! В комнату ввалился сутулый парень в очках, в широкополой шляпе. Он был пьян. За новорожденного! В одной руке он нес рюмку, в другой — бутылку айгишата. За его 20 с малым! Верховский Володя! — шепнул Денисову Алексей. Верховский наполнял рюмку, вино плескалось, ребята судорожно отодвигались, джинсы в опасности. Рядом с мальчишкой-лобастиком, читавшим книгу, Верховский остановился. Картина была трогательная. Ночник скупо освещал страницу, в стереоколонках гремела музыка, лобастик сосредоточенно читал. Верховский постоял, затем, нагнув к пацану черную, давно не стриженную голову, спросил: «Тебе хорошо с нами, малыш?» «Малыш». Денисов замер. «Тебе хорошо с нами, малыш?» И там, на перегоне, на пачке сигарет, «Не режь по-живому, малыш». Одна и та же конструкция фразы. Верховский погладил лобастика по плечу. «Нравится?» «Фирменный вечер». Парнишка тряхнул головой. «Что читаешь?» «Находки в кумранских пещерах». Верховский, пошатываясь, поставил рюмку на пол. «Опять Плиния?» «Плиний — старший великий историк». Лобастик поднял книгу выше к ночнику. «Он писал об ессеях. Вот. Племя уединенное и наиболее удивительное из всех во всем мире. У них нет ни одной женщины». Лобастик заметно покраснел. «Они отвергают плотскую любовь, не знают денег и живут среди пальм». В углу засмеялись. «Значит, не было и ревности», — сказал кто-то. Денисову послышался намек на какие-то известные всем, кроме него, обстоятельства. «Значит, нет. И нет стяжательства. Вот когда будешь жить на севере, в брошенной деревне...» «Может, и буду. Только не в брошенной, а в такой, где школа, где можно будет учительствовать». Лобастик с вызовом вздернул голову. «Читать!» Денисов интересовался разговором, но старался не упустить и того, что происходило в первой комнате. Ольга Гореинова и Лена все еще шептались. «Компанию не должен захватить дух стяжательства». Верховский снял шляпу, второй рукой поднял рюмку. «Желание лепить червонцы на лоб». «Как это, лепить на лоб?» — спросил мальчик лобастик. «Один идет с тросточкой и сбивает шляпы со всех встречных справа и слева», — пояснил Верховский. «А второй идет сзади и лепит каждому червонец на лоб. Купи себе новую. Понятно, Плиний?» В углу заспорили. «Ну, ты сказал». «Мясо сбивает, а Володя лепит». «А как ессеи поступали с предателями, Плиний?» Бабичев поднялся с кушетки. «Брали они в руки оружие?» Его уверенный голос покрыл смех. Лобастик перелистал страницу. «Тут этого нет, Женя». «Брали. Когда это требовалось, они были беспощадны. Ессеи воевали с римлянами, запомни». «Женя!» — позвали из первой комнаты. Ольга Гориинова подошла к магнитофону, уменьшила звук. В проеме Денисов увидел скуластого приземистого человека в пальто, андатровой шапке, рядом с ним женщину. «Горииновы старшие приехали», — шепнул Алексей. «Не Димку ли ищут?» Непонятно его отсутствие. Бабичев что-то объяснял им, потом несколько раз кивнул, слушая Гориинова отца. С пола поднялся эрдельтерьер Бабичева, поочередно потряхивая лапами, вышел на середину комнаты. Компания молча следила за ним. «Пора», — понял Денисов. «Скоро начнут расходиться». Алексея кто-то вызвал на кухню. Денисов поднялся, не привлекая внимания, вышел на лестницу.